И какая же связь между Стиксом и похищением рукописи Чезлвита? Мы подозреваем, что рукопись у него. Согласно отчетам типа 14, он принес домой какой-то сверток вечером того дня, когда был ограблен Гетсхилл. Я первый соглашусь, что мы стреляем наугад, но это лучшее указание на его близкое присутствие за последние 3 года. Примерно тогда он засветился после своей смерти. «Он уже потребовал выкуп за рукопись?» – спросила я. «Нет, но еще рано. Процесс может оказаться не таким простым, как хотелось бы. Наш клиент имеет IQ 180, так что просто вымогать деньги для него слишком скучно». Орешек вошел в комнату, сел, чуть дрожащими руками взял бинокль, надел наушники и отключил динамик. Тембард взял ключи и протянул мне книгу. «Я должен встретиться с моим коллегой из типа 4. Вернусь где-то через час. Если что стрясется, кидайте на пейджер. Мой номер – перезвонить и 1. Устанете – почитайте». Я посмотрела на книгу. Это была Джен Эйр Шарлотты Бронте в красном кожаном переплете. «Кто вам сказал?» – резко спросила я. «О чем сказал?» – ответил Тембер с искренним удивлением. «Просто я часто читала эту книгу, когда была моложе. Я очень хорошо ее знаю». «Вам нравится финал?» Я немного подумала. Вконец испорченная кульминация романа была результатом горького разочарования Бронте в своих близких. Практически все соглашались с тем, что если бы Джейн вернулась в Торнфилд-Холл и вышла замуж за Рочестера, книга стала бы намного лучше. «Никому не нравится финал, Тембард, но книга великолепна, невзирая на концовку. Тогда перечитать ее еще раз будет особенно полезно, не так ли?» В дверь постучали. Тембард открыл, и вошел мужчина, голова которого плавно переходила в плечи, минуя шею. «Минуту в минуту», — сказал Тембард, глядя на часы. «Четверг, но не тот. Это Колымагги. Он здесь временно, пока я не пришлю замену». Улыбнулся и был таков. Мы с Колымагги пожали друг другу руки. Он улыбнулся, хотя нынешнее задание ему явно не слишком-то нравилось. Сказал, что рад знакомству. Затем подсел к орешику и заговорил о результатах скачек. Я побарабанила пальцами по обложке Джейн Эйр, которую оставила мне Тембард, и сунула книгу в нагрудный карман. Собрала кофейные чашки и отнесла их на кухню, к потрескавшейся эмалированной раковине. В дверях появился Колымагги. «Тембард сказал, что вы детектив». «Тембард правильно сказал». «Я тоже хотел быть детективом». «Да», — ответила я, пытаясь найти в холодильнике хоть что-нибудь купленное позже, чем год назад. «Да, но мне сказали, знаешь, парень, прочитай сначала парочку книжек». «Это помогает». В дверь постучали, и Колымагги инстинктивно схватился за пистолет. Он был куда более настороже, чем казалось. «Спокойно, Колымагги, я открою». Он подошел со мной к дверям и снял пистолет с предохранителя. Мы обменялись короткими понимающими взглядами. «Кто там?» – спросила я, не открывая двери. «Здравствуйте!» – послышался ответ. «Меня зовут Эдмунд Капеллари. Вы никогда не задавались вопросом, действительно ли именно Шекспир написал все эти чудесные пьесы?» Мы облегченно вздохнули, и Колымагги снова поставил пистолет на предохранитель, выругавшись себе под нос. «Чертовы баконианцы!» «Спокойно», — ответила я, — «законов он не нарушает». «А жаль!» «Тссс!» Я отворила дверь, не снимая цепочки, и увидела маленького человечка в мешковатом вельветовом пиджаке. Вежливо, с нервной улыбкой, приподняв шляпу, он держал перед собой удостоверение с загнутыми уголками. Баконианцы были чокнутыми, но по большей части совершенно безобидными. Их жизненной целью было доказать, что величайшие пьесы, написанные на английском языке, принадлежат перу Фрэнсиса Бэкона, а не Уилла Шекспира. Бэкон, согласно их вере, не получил заслуженного признания, и теперь они без устали восстанавливали справедливость. «Здравствуйте!» — радостно поздоровался баконианец. «Могу ли отнять у вас немного времени?» Я медленно отчеканила. «Чтобы вам удалось заставить меня поверить в то, что юрист мог написать сон в летнюю ночь, я должна быть намного ненормальнее, чем кажусь». Но отшить баконианца смаху не получилось. Он явно любил спорить и не смущался слабостью своих аргументов. Наверное, по жизни он работал страховым агентом. Но не настолько ненормальный, чтобы предположить, будто бы школяр из Уорвикшира, почти без образования, мог написать произведение, вошедшее в вечность. «Нет никаких свидетельств тому, что у него не было формального образования», — спокойно возразила я, вдруг ощутив удовольствие от ситуации. Колымаги намекал, чтобы я отделалась от гостя, но я проигнорировала его жестикуляцию. «Согласен», — ответил быконянец. «Однако я утверждаю, что Шекспир в Стрэтфорде и Шекспир в Лондоне — разные люди». Интересный подход. Эдмунд Капеллари воспользовался паузой и бросился в атаку. Он на автопилоте затараторил заранее отрепетированную речь. Стрэтфордский Шекспир был богатым зерноторговцем и покупал дома, тогда как лондонского Шекспира преследовали кредиторы за мелкие долги. В 1600 году кредиторы проследили его аж до Суссекса. Но почему они не трогали его в Стрэтфорде? Понятия не имею. Он был на коне. Никто в Стрэтфорде не подозревал о его литературных успехах. Никто не видел, чтобы он хотя бы раз в жизни купил книгу, написал письмо или сделал что-нибудь, кроме как торговал. Мешки с зерном, мешки с солодом, одни сплошные мешки. Человечек прямо лучился от сознания собственного триумфа. «Ну а Бэкон-то тут при чем?» — спросила я. Фрэнсис Бэкон был елизаветинским писателем, которого семья заставила стать юристом и политиком. Поскольку связь с таким низменным делом, как театр, осуждалась, Бэкону пришлось прикрываться личиной бедного актера Шекспира. А историки ошибочно связали двух Шекспиров, чтобы придать значимость истории, которая в противном случае имела бы под собой мало оснований.